Глава 10. Побледневшая Женя принялась торопливо объяснять. У него была активация 2 недели назад. Его подстрелили как раз транквилизатором. Он говорил, что у него атипичная реакция на транквилизаторы, и они действуют как наркотики. Он подрался с кухонным роботом и... «Откройте дверь! Срочно! Откройте!» Женя подскочила и ударила кулаками по стальной стене, отделявшей камеру от коридора. «Вы уверены? Доктор, что скажете? Вдруг она ошиблась? Я жить еще хочу!» «Вы откроете дверь!» Спокойно произнесла Женя. Полицейский обделался. Мысли несчастного караульного были простые. Убьет ли их пленник за стеной или нет — вопрос. К тому же у него сломана нога. А вот в том, что его может убить милая девочка с усталым лицом, Майкл не сомневался. И то, что он был в скафандре и с оружием, а она в одном термобелье, только придавало пикантности предстоящему процессу. С шипением стальная стена втянулась в потолок. Доктор и Женя подбежали к парню, который уже натужно хрипел. Лицо было посиневшим. Из аптечки на свет появился скальпель. Дальше Женя и тюремный врач проводили реанимационные мероприятия. В тот момент, когда они подключали портативный аппарат диализа, в камеру вошли еще 3 людей в тяжелых пехотных доспехах. Они вежливо вытолкали всех присутствующих в приемную и развернули свое оборудование. В приемной сидели Сильванов и неизвестный мужчина. Они встали, приветствуя вошедших. «Пожалуй, начну этот разговор. Меня зовут Иван Иванович. Я уполномочен разрешить эту сложную ситуацию. Так случилось, что после одного случая наш подопечный получил столь оригинальную пометку в личном деле. Поверьте, это была не чья-то прихоть или глупая шутка, а вынужденная мера. Если еще учитывать ту прививку, которая ему была сделана, картина получается совсем запутанной. Ситуацию усугубляет то, что кот в этой всей истории поступил строго по инструкции, то есть был частным лицом. К тому же он не является сотрудником. В общем, ситуацию мы исправим. Как и инструкции. Если мы и тут заставим его выдумывать хитрые комбинации в обход официальных каналов, то я боюсь вообразить последствия. Евгения Владимировна, теперь по вам». Мужчина пристально посмотрел на Женю. «Я успел изучить обстоятельства вашего задержания. В общем, я думаю, нам удастся замять данный инцидент. И официальные представители власти, я думаю, возражать не будут. Угроза убийства, тяжелые дни, да еще и товарищ майор не прочитал про то, что вы официальный эмпат. Я думаю, подобного можно было бы избежать. Не стремись, коллега, так рьяно устроить опознание. Единственное, что я должен сообщить в надзорные органы, что ваш дар психика прогрессирует. Придется пройти обязательное обучение и лицензирование. Но я думаю, вы и сами знаете. Судя по личному делу, вы, девушка, хоть и импульсивные временами, но в высшей степени разумная. Виктор Иванович». Теперь Иван Иванович обратился к доктору. «Разглашение информации, пусть и низкого уровня секретности, не делает вам чести, но в данной истории спасло жизни хорошему человеку. Так что ограничусь устным внушением. Боец, кстати, куда делся?» «Скафандр отмывает. Девочка была убедительна в своем желании добраться до своего возлюбленного», — поморщился майор. «Бойца в отпуск на 2 недели. И пусть его психологи наши посмотрят, мало ли. Вопросы, пожелания, предложения?» «Да, я хотела бы кое-что узнать». Женю начало отпускать напряжение. «Коту долго в больнице? Лекарства, режим?» «Буквально секунду. В больницу ему не надо. Сыворотка сработала штатно. Рана на шее зарастет быстро. Но тут вам принимать решение. Если я позвоню родителям подопечного моего, они скажут привязать его к койке и не выпускать никуда как минимум 1/2. В чем-то я их поддерживаю, но и прекрасно понимаю последствия. Так что решать вам. Можно на стационар, а можно и сейчас отвезти домой. Очнуться должен минут через 10. Мои спецы говорят, много есть, много спать, меньше нервничать. А, нет, последнее вам». Девушка вымученно улыбнулась. «Хорошо. Вы можете мне сказать, кто такой кот?» Иван Иванович тяжело вздохнул и залпом выпил остывший кофе. «Женечка, можно мне вас так называть? Вы просто мне в правнучке годитесь». Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. «Женечка, я сам до конца не понимаю. Хотя его личное дело насчитывает добрых 150 страниц. Скажу так, крайне талантливый философ, с техническим образованием и нездоровой тягой все свои идеи проверять на практике. Что касается остального, что он про себя рассказывал?» «Он себя называл специалистом по этике. Еще говорил, что ему запрещено играть в онлайн-игры, заниматься торговлей, еще что-то. Уже подзабыла». «Очень оригинальная интерпретация. По поводу запретов он совершенно прав. Просто поймите правильно, мой подопечный очень просил меня не раскрывать эту информацию. К тому же она носит характер закрытый. Я дам официальный допуск вам, но информацию пусть передаст сам. Скажу только одно. Кот хороший парень и очень заботливый, но специфичный. Очень. Так что, Женечка, вам терпение. И номер мой не забывайте. Боюсь, он может еще не раз вам пригодиться. Майор, пойдем пошепчемся. Только своим бойцам маякни, пусть молодежь домой доставят. Доктор, ты тоже с нами, на пару слов». Мужчины вышли. Через несколько минут в комнату прохромал кот. Выглядел он паршиво. Отекшее лицо, перевязанная шея. Левый зрачок сужен в точку. «Ты как, котяра?» «Жив, но говорить не могу». «У тебя что-то с глазом странное. Так и должно быть?» Левый карий глаз парня был сжат в точку. «Ну, эскулап сказал, что это последствия препарата. Вроде как скоро пройдет, но на яркий свет не выходить». «Ты меня из тюряги вытащил. Приятно. Жизнью едва не пожертвовал». Девушка обняла завернутого в какую-то простыню парня. Тот пошатнулся и положил голову ей на плечо. «Я такой, я мог. Особенно, когда ничего подобного не собирался делать. Ты на меня не сердишься?» «Сердилась. Сейчас уже сил нет на это. Сегодня был очень долгий день. Ты мне только одно объясни. Как так получилось, что вирус запустил ты, а по факту не ты? Тот техник. Он ведь действительно что-то подобное хотел провернуть. И куда ты пропал, когда я вышла из здания? Я уже поверила, что тебя повязали». «Ну, тут все получилось как обычно. Моя программа была более вирулентна, чем программа того идиота. Но программа неудачливого диверсанта была уже давно внедрена. Я по ее настройкам прошелся и переписал алгоритмику. Как итог, вместо диверсии получился пшик. Мои роботы бегали по зданию, заваривали автоматические двери, занимались вандализмом и выжигали матерные слова на скафандрах аварийных служб. А вот что должна была сделать программа новоиспеченного инвалида, я решил проверить. Нужные мощности я быстро собрал, взяв исходную копию. Запустил. А получив результат, использовал магнитный стиратель, чтобы избавиться от всех следов. Только вот электромагнитная граната поливать хотела на мой защитный экран. Там в ней еще и тротила было немного. Короче, теперь у меня дома из работающей техники только вафельница. И то потому, что там, кроме сопротивления, и нет ничего. Так что давай поживем на даче какое-то время. Я перед тем, как пойти тебя выручать, ремонтную бригаду нанял». Женя с котом вышли на улицу и сели на какой-то бетонный парапет. Где-то в небе гудела трасса. «Рыжик, ты это, объясни мне тоже одну вещь. А как ты так хитро тому парню пробила блокаду медикаментозную? Он же был обезболивающими по самые брови накачан. Он там не слишком удачно попытался удрать с третьего этажа. У него перелом двух ног был, а у тебя только удары были. Ну, не бывает так». «Кот, тебя только это беспокоит? Не волнует, что я искалечила человека? Или что, оказывается, умею гасить больших дядей в скафандре психическими импульсами?» «А почему меня должно это волновать? Я всегда в тебя верил». Они оба рассмеялись. Правда, смех кота скорее напоминал шипение. «Знаешь, Рыжик, отпуск определенно удался. Мы ведь завтра будем разговаривать с твоими работодателями. Считай меня психом, но это классная история». «Считай меня сумасшедшей, но мне тоже происходящее по нраву. Есть в этом что-то волнующее». Нет, Рыжик, ты не сумасшедшая, ты...» «Надо же, как интересно!» произнесли молодые люди хором и снова рассмеялись.